Эпилог. Открываю глаза, упираюсь взглядом в две кружки на столе, а за ними зеленые цифры часов микроволновки. 6 утра. Потираю глаза и просыпаюсь окончательно. Подлетаю. «Стас!» Пихаю его, а у самой ломит все тело. Мой диван для двоих не предназначен. Мычит и переворачивается на бок. Я же хмыкаю, осматривая все, что оказалось неприкрытым пледом, который я утянула за собой. «На самолет опоздаем, просыпайся!» Улыбается и дергает меня на себя. «Еще 10 минут». В Москве проводим чудесную неделю, где Стас рассказывает о своих планах и о том, что сделал. Во-первых, самое интересное, он развелся. И да, он отдал перспективу бывшей. Провернул все тихо. Знали только избранные. Татьяна, которая занималась бумагами, Любовь, финансами, и Сергей помогал с передачей. Документы Камила подписала еще перед Новым годом, до того, как Стас предложил мне уехать с ним в Москву, и как увидел с Костей. Люда оказалась права. Стас совсем не хотел начинать отношения со мной, пока не решит проблему с Камилой. Но и потерять не хотел, поэтому уделял столько внимания. Просто я не очень догадливая и неправильно его понимала, а он не понимал, что не так. Правду говорят, в тихом омуте черти водятся. Я не подозревала, что идет полное переоформление фирмы, процесс развода и соблазнение приглянувшегося фотографа. Стас рассказал, почему не смог признаться, что видел меня и Костю. Он приревновал и стать тем, кто разобьет мои фантазии, не хотел. Как и не хотел, чтобы я или еще кто-то сравнивал его с братом, поэтому никто и не знал об их родстве. А в Москве надеялся, что мы поговорим, он признается и пригласит на свидание. Но его поглощала ревность и злость, а я испортила все его планы на 3 недели, признавшись в чувствах и раздевшись перед ним. Он тогда всю ночь провел в размышлениях и даже заходил ко мне, но сдержался. Решил, что я это по пьяни сморозила. Во-вторых, Камилу ждет сюрприз из малоприятных. Она так хотела фирму, что не подумала о том, как ведутся дела. Даже я это знала, просто не придавала значения. Все сотрудники самозанятые, ИПшники или ООшники. С ними заключаются договоры на проект каждый раз, даже если они работают вместе уже 5 лет. Так вот, Камила получила бумаги. Здание перспективе не принадлежит, оно в аренде. Договор закончится через месяц. Мебель и та принадлежит хозяину помещения. Это, кстати, новость номер 3. Хозяйка Татьяна. По истечении срока аренды, само собой, продлевать договор никто не будет. Тетя вообще темной лошадкой оказалась. Самая настоящая бизнес-леди. Все кабинеты в ее здании сдаются в аренду все тем же людям, с которыми сотрудничает Стас. В-четвертых, Стас давно хотел сделать ребрендинг, а я сама того не понимая, подготовила для этого материалы. Ведь я фотографировала не сотрудников перспективы, а множество физлиц и организаций, которые работают со Стасом. Даже съемки частично были оплачены ими. И они просто дали свое согласие на использование фотографий в коммерческих целях. В-пятых, все подписали договоры о продолжении сотрудничества с новой фирмой Open Outlook, которая принадлежит Татьяне. Фирма существует давно, и через нее Стас проводит своих личных клиентов типа Олега из Москвы. С Костей договор не заключили. Стас решил наказать его за растраты и любовь ко всему, что движется, оставив со своей бывшей, ведь отношения у них тесные, как-нибудь разберутся. Ну и напоследок Москва. Благодаря другу Олегу мы получили солидный заказ в столице, и часть команды будет работать над ним отсюда, а остальные из дома. Так что новый шаг сделан. Я и Стас продолжим работать вместе. Квартиру решили снять ту, что он выбрал, пока на год. Нас вполне устроили условия. Кровать оказалась удобной во всех смыслах. А близость к метро — это еще один огромный плюс. Тундру шеф продал и вложил все в развитие бизнеса. Я сделала то же самое, но вложила деньги в технику. А вот гитару мы забрали с собой. Люблю вечерами обрабатывать фотографии под переливы аккордов и звуки любимого голоса. По скриптам. Стас запланировал через 2 года большое путешествие по России, чтобы я сфотографировала удивительные рассветы в разных уголках нашей необъятной родины. А потом он организует выставку. Костя был прав. Стас — гений планирования жизни. И если что-то есть в его списке, то это обязательно будет сделано. Он всегда держит слово. А я всегда поддерживаю его.